Глава 28. Конечно же, я обещал перезвонить. Разве мог я отказать такой красотке? «Как это типично для мужчин», — иронично прокомментировала Пафи. «Можно подумать, что суккубы выделяются честностью». «Некоторые, да. Хотел бы с ними познакомиться». «Эй!» После безумия, что творилось в туалетной кабинке, прошло совсем немного времени. Но я успел попрощаться с Сашей и договориться о встрече с боярыней. И нет, я не планировал переспать еще и с ней. Близость с Сашей зарядила меня так, что новой подпитки пока что не требовалось. Еще не вечер. Хмыкнула суккуба, но задумываться об этом я не стал. Ведь с ней мы тоже можем покуролесить, но уже в приличных условиях, если таковыми можно назвать мою комнату. «А вот это умная мысль, мой мальчик», — мурлыкала Пафи. В общем, к торговому центру приехал Федор. К нему-то я и спустился, когда смог хоть немного перевести дух. «Приветствую», — улыбнулся водитель, приглашая в салон. «Как дела, юный охотник?» «Вполне себе ничего», — ответил я, присаживаясь рядом. В этот момент на улицу вышла Арманова с блаженной улыбкой на лице. Меня она не видела, зато мой к ней интерес приметил Федор. «Вижу, ты времени не терял», — хмыкнул он, заводя машину. «Но ты хоть знаешь, кто она?» «Валентина Армановна», — пробормотал я, — «жена того самого ублюдка, что объявил моей семье родовую войну». «Да-да», — кивнул водитель. «Ты меня прости за эти слова, но не забывай, кто победил в той войне. Так что не раскатывай губу». «Помню», — выдохнул я, провожая взглядом красотку. «Вот если б он знал, сколько раз ты ее уже трахнул», — посмеялась в голове суккуба. «Не слушай его, возьми то, что тебе причитается, а я помогу». «Спасибо, ваше мнение очень важно для нас». «Так вот, что ты там нашел», — протянула женщина, попивая красное вино. «Интересно, интересно. А почему же не рассказал об этом охотникам?» «По всем правилам, все, что там нашлось, — мое. Я просто пожал плечами. Мог бы и поделиться, но такие артефакты мне и самому нужны». «Верно», — кивнула боярыня. «Но ты не дурак и должен понимать, что охотники из Академии тоже в курсе, что в подобных вратах часто находят что-то ценное. И раз они не нашли этого сами, значит, ты успел прибрать это к рукам». «Думаете, что они будут точить на меня зуб, госпожа Сареева?» — спросил я. «Может, да, может, нет». Она покачала головой. «Я не знаю, Максим, но на будущее так лучше не делать. Если забираешь, то хотя бы скажи им, а то получается, что ты воспользовался их доверием». «В его защиту могу сказать, что врата открылись внезапно», — вступился за меня Федя, за что получил строгий женский взгляд и тут же стушевался. «Я помню», — сухо отозвалась боярыня, а потом снова обратилась ко мне. «И все, Максим, с охотниками нельзя шутить. Тем более я поручилась за тебя перед Сваровской, так что не подведи меня». «Не переживайте, госпожа Сареева, я буду паинькой», — улыбнулся в ответ. «И почему мне с трудом в это верится?» — усмехнулась она и залпом допила вино. «Ладно, тогда идем. У меня есть то, что тебе требуется». Поставив бокал, она поднялась из-за стола и направилась к коридору. Я же вместе с Федором последовал за ней. Сегодня на боярине было белое платье с глубоким вырезом, открывавшим моему взору прекрасные стройные ножки. И да, если вам интересно, то стоило мне их увидеть, как внутри что-то ёкнуло. Нет, я не влюбился. Однако же кровь ударила в голову, и мне захотелось овладеть этой красоткой прямо в ближайшее время. «А я говорила», — хихикнула суккуба. «Нет, сейчас не до этого. Я не животное, чтобы беспорядочно сношаться каждые 10 минут». «Стоит заметить, что прошло уже больше часа с момента твоего последнего». «Хватит, сейчас мне надо решить другие проблемы». Боярыня провела нас в подвальное помещение. В какой-то момент я почувствовал себя героем криминального фильма, которого ведут мафиози. Но, судя по успешным делам боярыни, правда была не столь далека. «Здесь ты можешь работать над своими идеями», — женщина указала рукой на просторную мастерскую. «Конечно, если умеешь». «Руки вроде бы из нужного места растут», — хмыкнул я, с любопытством рассматривая все вокруг. «Но мне нужен ваш совет». «Слушаю», — она скрестила руки на пышной груди. «Как мне улучшить костюм?» — спросил я. «Кристаллы же должны царапать кожу, чтобы их магия сработала. К тому же костюм я взял у вас в аренду, и мне не хотелось бы остаться виновным в порче чужого имущества». «Верно мыслишь», — снова кивнула боярыня. «Федор тебе все расскажет, он у нас мастер на все руки». «Охотно верю». Я повернулся к мужику и кивнул, мол, заранее спасибо за работу. «Что касается костюма, то я готова тебе его продать», — продолжила хозяйка дома. «Я не знаю, сколько у тебя кристаллов, но уверена, что кое-что будет лишним». «Да она издевается», — возмущенно воскликнула суккуба. «Что ж, это будет честный обмен», — сразу же согласился я. «Тем более, такими артефактами нельзя часто пользоваться. И я бы не хотел схватить магический передоз». «Верно», — хитро улыбнулась боярыня. «Вижу, ты подготовился». «По-другому я не умею и не хочу работать, госпожа Сареева». Я чуть поклонился. 50/50 вас устроит?» «Более чем», — согласилась она, а потом обратилась к Федору. «В общем, вы здесь поиграйтесь. Помоги нашему гостю сделать то, что он желает. Я буду у себя». «Как скажете, госпожа», — поклонился тот. Боярыня же направилась к выходу. Ну, у самой двери остановилась и обернулась ко мне. «Жду тебя в своем кабинете, когда закончите. И не опаздывай, боярский, я не люблю, когда мужчины меня игнорируют». С Ведей мы быстро справились. Стоит признать, что его помощь была неоценимой. Хотя бы по той причине, что я попросту не был в курсе, как правильно разбирается костюм, подаренный мне боярней. Вот Федор знал его буквально до каждой пуговки. Естественно, там таковых не было. Просто красивая фраза. Сперва мы распилили кристаллы на более мелкие составляющие, а после расфасовали, если можно так сказать, по внутрянке костюма. И вуаля, тест-драйв подтвердил то, что писали в сети, и мои догадки. Артефактные камушки работали отлично, стоило только сжать кулак, как острые края кристаллов царапали тыльную сторону ладони и придавали мне сил. Также мы раскидали кристаллы на груди и спине на тот случай, если какая-то тварь, будь то человек или монстр, собьет меня с ног, то я автоматически стану сильнее. Конечно, если не вырублюсь, но тут уже мне самому надо следить за обстановкой. И да, я честно оставил ровно половину кристаллов. Врать не хотелось даже самому себе. Вы спросите, а на кой ляд я так поступил? Да все просто. Когда я сидел в кафе и изучал найденные артефакты, то нашел несколько интересных особенностей. Во-первых, после использования кристаллов будет откат. Что в принципе логично. И чем сильнее ты ими пользовался, тем хуже тебе будет. Во-вторых, нужно определенное количество. Опять же из-за того самого отката. А так как я еще слабоватый маг, то и рисковать не собирался. Пока и своими силами справляюсь. И, как уже говорил, магический передоз мне ни к чему. Конечно же, в процессе мы разговорились, и Федя рассказал мне много интересного из жизни своей госпожи. Уверен, он о многом умолчал и поделился только тем, что можно было считать безопасным. Но все равно спасибо ему за это. Как оказалось, жизнь нашей общей знакомой была довольно насыщенной и интересной, что, в принципе, неудивительно. Сареева сама построила свою, так сказать, империю. Ее, как и меня, частенько кидали. Все же женщина и в бизнесе? Не смешите мои подковы. Так говорили те, кого она через неделю просто сметала. Естественно, врагов у нее было много, а дочь, ну, там вообще печальная история, о которой Федор не стал со мной беседовать. Но не надо быть гением, чтобы понять, почему Таня отбилась от рук. Слишком много отдыха и гулянок, свободы, и вот... «Мы имеем то, что имеем». «Поэтому ты ей нужен, Максим», — сказал под конец разговора Федя. «Не понял». Я поднял на него вопросительный взгляд. «Всю жизнь она как-то сама справлялась, а сейчас ей понадобился какой-то мальчишка?» «Не какой-то, а из рода, который стерли с лица земли», — уточнил Федор. «Вы с ней во многом похожи. Она была, да и остается столь же амбициозной женщиной, как и ты». «А вот сейчас обидно», — хмыкнул я. «Прости, я не собирался тебя оскорблять». В тон мне отозвался мужик. «Но ты меня понял. Она желает отомстить своим обидчикам. Ты тоже. Вы оба поднимаетесь после того, как ваши семьи... Ну, ты знаешь». «Помню». Хмуро кивнул я. «Но ты так и не ответил. Зачем я ей сдался? Единение душ здесь не приплетай». «Ты неплохо развиваешься», — произнес он. «К тому же спас ее единственного ребенка. Не знаю почему, но людей к тебе тянет». «А вот мы знаем», — усмехнулась Пафи. «Закрыть несколько врат, пусть и не самых сильных, простой человек не сможет». «Да даже магу будет сложно, но ты это сделал», — продолжал Федя. «Обычный школьник, который неожиданно стал чуть ли не городским героем». «Еще не вечер», — повторил я слова суккубы. «Вот-вот», — кивнул мой приятель. «Госпожа не дура и видит в тебе потенциал. «Тем более ты сам понимаешь, невозможно быть в постоянном напряжении. Вот она и пытается найти хоть кого-то, кому сможет доверять и кто будет ей помогать». «Что ж», — вздохнул я. «Надеюсь, наше сотрудничество с госпожой Сареевой будет долгим и плодотворным». «Насчет первого не знаю», — улыбнулся Федя и указал мне тогда на доработанный костюм. «А вот со вторым точно удалось». «Вижу, все прошло успешно», — произнесла боярыня, не отрываясь от бумаг. Я пришел к ней в кабинет, как она того и просила. Но застал ее за работой и, честно говоря, отрывать столь занятую даму мне не хотелось. «Более чем», — кивнул я, сев на стул напротив аристократки. «Федор и правда с золотыми руками». «Поэтому он на меня и работает». Женщина все же подняла на меня взгляд и улыбнулась. Но я почувствовал, что от нее веет спокойствием и лаской. Ничего более экстравагантного я не ощутил. «Ты ведь понимаешь, что я и с тобой не просто так сейчас болтаю?» «Конечно, госпожа Сареева», — ответил я. «У нас общее дело, и я уверен, что мы с ним справимся». «Верно», — согласилась она. «Но я хотела обсудить с тобой нечто иное». «Все что угодно», — я развел руками. «Хорошо. Между нами не должно быть тайн». Она отложила документы и внимательно посмотрела на меня. На несколько секунд в кабинете повисла тишина, но потом она решилась. «Я хотела поговорить о Тане». «О вашей дочери?» — уточнил я, хотя и так понимал, что об иной Тане она говорить не будет. «Да», — кивнула женщина. «Дело в том, что ты, Максим, ей нравишься».